Глава 31. Нашелся он, как и ожидалось, в обеденном зале. Сидел элегантно одетый за накрытым к завтраку столом. «Доброе утро!» — мурлыкнула я, переступая порог. «Как спалось?» Стивен вздрогнул, а когда разглядел мой наряд, так и вовсе напрягся. «Аделина, что за игры?» — нахмурился он. «Откуда на тебе вот это?» «Что нашла в шкафу, то и надела». Пожала я плечами, усаживаясь в кресло напротив Стивена. «А чем тебе не нравится мое платье?» «По-моему, очень миленькое. И к нашей ситуации подходит как нельзя лучше». «Опять язвишь». Черные брови Стивена сошлись на переносице. «Я уже устал повторять, что ничего не знал о планах дяди». «Да-да», — кивнула я. «И представил ты меня своей невестой исключительно из-за незнания». «Я все равно женюсь на тебе, Аделина, как бы ты ни сопротивлялась». «Наивный. Я еще не пыталась сопротивляться». «Обязательно», — хмыкнула я. «Прямо в этом платье и пойду к алтарю. А насчет этого платья я буду разговаривать с той, кого просил помочь мне с пошивом твоей одежды». «О, даже так? Очень интересно. И кто же эта излишне услужливая особа?» — ухмыльнулась я. «Моя младшая сестра», — передернул плечами Стивен. Он явно был не рад смене темы. «Я уже пожалел, что обратился к ней за помощью». «И за что она меня так не взлюбила?» «Она считает, что я должен жениться на столичной красотке», — проворчал Стивен. «Провинциальные дамы ее лично не устраивают. Аделина, давай завтракать». «Ой, да пожалуйста». Нежный омлет с кусочками сыра таял во рту. Я с удовольствием съела всю порцию, добавила пару тостов с кисло-сладким вареньем, запила все это черным чаем и довольно улыбнулась. Жизнь была прекрасна, даже со Стивеном рядом. «Ты в этом платье пойдешь?» — спросил он, поднимаясь со своего места. «В этом почему нет? Только переобуюсь в бальные туфли». Стивен недовольно покосился на меня, но спорить не стал. Дал мне время сменить обувь. Затем щелчком пальцев открыл портал. И мы вышли возле помещения, отдаленно напоминавшего мне крытый рынок на земле. Серые стены, крыша в виде купола, покрытого стальными перекрытиями, не привлекало взглядов прохожих. «Здесь нанимают разного рода слуг, в том числе и работающих крестьян, тех же кузнецов. Когда я представлю тебя распорядителю, ты назовешь тех, кого хочешь нанять, а дальше уже будем искать нужных людей». Я кивнула. «Как скажете». Мы подошли к деревянным дверям, обитым железом. Они отворились перед нами, впуская внутрь. Мы перешагнули порог. Я огляделась. Мало света, много людей. Народ бродил по большой площадке в дальней части помещения. Каждый сам по себе. Никто ни с кем не общался и даже не пересекался. Унылое зрелище, надо сказать. К нам сразу же подскочил распорядитель. Высокий, плотный мужчина, одетый во что-то темное, немаркое и явно недорогое. «Кто нужен найрам?» — с поклоном спросил он. «Моей невесте нужен разный рабочий люд. Плачу я, достойно». Стивен произнес это равнодушно и безразлично. Распорядитель сразу же закивал и повернулся ко мне. «Кого подобрать найре?» «Подобрать». О людях говорит, словно о вещах. Меня царапнуло это слово, но выбирать не приходилось. Вряд ли в столице имелась другая биржа труда. «Мне нужны кузнецы, лекари, ткачихи, швеи, каменотесы, кровельщики». Я с трудом, но вспомнила свои разговоры с Джоном. Распорядитель задумался на несколько секунд, затем уверенно произнес: «Будут все, кроме ткачих и швей. Найра, они сюда не приходят». Опять провал. «Да что ж мне так не везет на ткачих?» «Ладно. Значит, возьму тех, кто будет», — решила я. «К Кузнецов надо троих, а лучше четверых. Лекари все, кто есть. Каменотесы и кровельщики тоже. Я говорила уверенно и в душе надеялась разорить своими запросами Стивена. Наивная. Он даже не моргнул, услышав мои перечисления. А вот распорядитель буквально расплылся в улыбке. Он заранее считал полученный процент. Распорядитель громко и четко произнес необходимые мне профессии. Несколько секунд ничего не происходило. Затем к нам стали стягиваться люди, мужчины. Женщин среди них не было. Кузнецы, каменотесы, кровельщики как под копирку были высокими и мускулистыми, как сказали бы на земле, с крепким телосложением и развитой мускулатурой. Лекари разные, но в основном худощавые и невысокие. «Мне нужны работники, как минимум до весны», — сообщила я им всем. «Возможно, и на более долгий срок. Я готова заключить с каждым из вас магический контракт со сдельной оплатой вашего труда, проживанием в деревне и одеждой за мой счет. Питаетесь вы сами тем, что выменяете или купите у крестьян. При этом вы должны будете производить все, что умеете. Лекари занимаются сбором лекарственных трав и лечением пациентов. Кузнецы трудятся в кузнице и так далее. Чем качественнее вы работаете, тем больше я плачу. Главным над вами будет управляющий. Если вы согласны, мы с вами сейчас заключаем магический контракт и отправляемся порталом в провинцию». Отказавшихся не было. Каждый из подошедших заверил меня, что станет работать на совесть. Что ж, посмотрим. Рыбу магического контракта предоставил распорядитель. Магический контракт между герцогиней, имя герцогини, в лице которой выступает полные данные герцогини, действующей от имени своего дома, и рабочими, каждый из которых представлен своим полным именем, далее именуемыми стороны. Предмет контракта. Пункт 1.1. Герцогиня нанимает рабочих для выполнения различных трудовых функций в своей деревне, расположенной в... указать провинцию. На срок минимум до... указать дату, например, весны следующего года. Пункт 1.2. Рабочие обязуются производить трудовые услуги в области их специализации и опыта. Условия работы. Пункт 2.1. Каждому рабочему будет выплачиваться вознаграждение на основе сдельной оплаты. Пункт 2.2. Герцогиня предоставляет рабочим следующие условия. Проживание в деревне, месте выполнения трудовых функций. Одежда, необходимая для выполнения работы за счет герцогини. Возможность питания за счет ресурсов, получаемых через обмен или покупку у крестьян деревни. Пункт 2.3. Рабочие обязуются производить услуги и товары на высоком уровне качества, так как от этого зависит размер их вознаграждения. Управление работами. Пункт 3.1. Для контроля над работой рабочих назначается управляющий, имя управляющего, который будет следить за качеством выполнения работ и обеспечивать соблюдение условий контракта. Пункт 3.2. Решения управляющего обязательны для выполнения всеми рабочими. Магические аспекты контракта. Пункт 4.1. Контракт будет заключен с помощью магического ритуала, который обеспечит надежность условий для обеих сторон. Пункт 4.2. В случае нарушения условий контракта любой из сторон будет обязан возместить причиненные убытки и при необходимости подвергнуться магическим последствиям. Подписи сторон. Пункт 5.1. Настоящий контракт вступает в силу непосредственно после его подписания обеими сторонами и выполнения магического ритуала. Пункт 5.2. Защитные магические знаки будут нанесены в момент завершения контракта. Подпись герцогини, подпись рабочих, дата, место заключения контракта. Свидетели. Имя свидетеля, маг или артефакт, подтверждающий контракт. Защита. Данный контракт защищен магическими барьерами, предотвращающими произвольные изменения и вмешательства третьих лиц. С помощью Стивена и распорядителя мы, и я, и каждый из нанимаемых мной людей стали подробно заполнять бумаги. Через 2 часа, наконец-то заключив магические контракты со всеми рабочими и отправив их в Роуз-Холл, мы вернулись порталом в столичный дом Стивена. Распорядитель получил свой процент и наказ сообщить, если появятся интересующие меня мастера. А нужны мне были многие, очень многие. Этих я наняла на 1/2 года с возможностью возобновления контракта. 5 каменотесов, 2 кровельщиков, 7 лекарей и 3 кузнецов должны были по контракту получить кровлю над головой, еду, одежду и деньги за выполнение работы. Но такого количества специалистов было откровенно мало для 3 моих владений. И потому я судорожно думала, где можно нанять еще народ. До зимы. Да и те же лекари нужны были круглогодично. Я забрала всех, кто был на бирже, не проверив их квалификацию. Понадеялась на честность. Впрочем, выбора у меня не имелось. Местная аристократия очень редко нанимала людей со стороны. Обходилась своими кадрами. А если кого-то не было, то и не надо. Мол, проживем без них. Или обучим с нуля тех, кто имелся под рукой. Меня такой подход к делу откровенно не устраивал. Я, в отличие от местных, готова была нанимать кого угодно и откуда угодно, лишь бы обеспечить своих крестьян и саму себя нормальными условиями проживания и работой.